Глава 21. «Это не мы!» — завыли хором мужики, причем у каждого это получалось в своей собственной тональности. От баса до жалобного сопрано. «Мы не хотели! Мы!» «Я вообще просто химик!» — заорал самый полный, отчаянно тряся подбородками. «А я сторож!» — жалобно пискнул костлявый, будто это оправдывало вообще все. «Нам просто заплатили!» — захныкал третий, уже не особо разбирая слова. «Именно!» — протянул манекен голосом Евгена. Правда, голос слегка дрогнул, потому что Женька старательно подавлял смешок. Конструкция покачивалась в тумане так убедительно, что Никитич невольно подался вперед и тревожно замер. Майор боялся, что его костлявый проповедник сейчас эффектно навернется на землю раньше времени. «Артур нам платил!» — снова взвизгнул химик, поджимая ноги от страха. «Мы вообще ничего такого! Просто экспериментальная лаборатория! Ни одной партии еще не выпустили! Я вообще кандидат наук!» «Вижу, что кандидат!» — сдержанно фыркнул Евген, отворачиваясь от микрофона. «Мы же ничего не сделали!» — поддакнул тощий сторож. «За что нас так?» И тут воздух вдруг дрогнул. И прямо посреди руин проявились силуэты смеющихся женщин. Трансляцию-то отключить забыли. «Вот ты дуреха!» — громко захохотала Марийка, хватаясь за живот. «Климакс, климакс! И Юрке-то небось уже сказала!» «Ой, девочки!» — Ленка замерла и приложила руки к пылающим щекам. «А вдруг он ребенка не захочет?» Сам Юрка, сидящий рядом с Евгеном, мгновенно побледнел и выпучил глаза, едва не подавившись собственной слюной. «Ребенка?» Он отчаянно затеребил плечо аналитика. «Какого еще ребенка?» «Судя по всему, вашего», — сухо констатировал Евген, пряча смеющиеся глаза. «Я? Ребенка? Моего?» — заорал счастливым шепотом Чибис, вскинув руки к небесам. «Боженька, спасибо! Да я же за ребенка! Да я... Да хоть эту церковь восстановлю! Да я...» «Тише вы!» — строго шиканул Евген. «Раньше времени деревню перепугаете!» Но деревню уже перепугали другие. Четверо неудачников вздрогнули и переглянулись. «Бабы!» — взревел самый здоровый, и кинулся на костлявого сторожа. «Я же говорил, это из-за тебя! Это ты, баб, решил попугать!» «Не я!» — визжал сторож, но его уже мотыляли из стороны в сторону. Химик мелко затрясся и попытался втиснуться в узкую щель между камнями, но застрял на полдороги. «Евген!» — рявкнул в рацию Никитич. «Вяжите этих придурков, пока они друг друга не убили!» Манекен в этот момент все же эффектно рухнул, окончательно добивая психику и без того перепуганных преступников. Откуда-то сверху зазвучали звуки вертолета, вой сирен и четкие приказы. Правда, почему-то на английском. «Твою ж мать! Кто Гоху до аппаратуры допустил?» Раздраженно сплюнул Никитич, растирая лоб. «Так аппаратура-то его», — тихо напомнил Санек. «Блин, точно», — пробурчал майор. «Выходим». Мужики одновременно поднялись из кустов, словно команда футболистов перед пенальти. «Оружие на землю! Руки вверх!» — заорал Евген басом, который специально отрабатывал еще в спецназе. Но драку уже было не остановить. Беглецы, потерявшие всякую адекватность, сцепились в дикий клубок. Пыль столбом, камни летят, вопли, матершина. «Химика бери!» кивнул Никитич участковому, помогая тому вытащить застрявшего толстяка из щели. «Остальных вязать!» Бойцы Никитича, в отличие от беглецов, двигались спокойно и методично, как на учебном полигоне. «Лежать, я сказал! Лицом вниз, руки на виду!» орал Сашка, придавливая самого буйного коленом. «Не дергаться!» Евген щелкнул наручниками, фиксируя коренастого, уже безвольно сникшего. Когда Женька приблизился к третьему, тот смотрел на него ошалело, с разбитым лицом и ничего не понимающими глазами. «Лицом вниз, руки за спину», — повторил приказ аналитик. Но мужик неожиданно метнулся, молниеносно выхватив нож. «О, Марийка, вы тут?» Никитич влетел в кухню, чуть не снеся дверь и едва не запутавшись в коврике. Три женщины, мирно воркующие за столом, резко замерли, словно их застукали за распитием запрещенных веществ. Чувствовался отчетливый аромат мяты и какого-то женского ликера. «А?» — хмыкнул Никитич, оглядывая их, как подозрительный отряд диверсантов. «Ну и что? Будут у Чибиса чибисята?» И без того огромные глаза Марийки округлились на пол лица. Ленка Чибис сначала густо покраснела, затем резко побледнела, приложив ладонь то к груди, то к животу, словно проверяя, на месте ли все жизненно важные органы. Только Дарья Сергеевна, сохраняя олимпийское спокойствие, плавно перевела на нее менторский взгляд. «Елена», — торжественно и драматично произнесла она, — «в доме прослушка». Женщины охнули и возмущенно вперились в Никитича. «Да нет никакой прослушки», — махнул рукой майор, изображая невинность. «Просто вы там в камеры на поле попали», — пояснил он с улыбкой, не желая вдаваться в детали своего шпионского ремесла. «Но это потом. Марий», — снова обратился он к жене, резко серьезнее. «Что там у тебя в аптечке есть? У Женьки ножевое». «Что?» Дарья Сергеевна внезапно подскочила с места и заорала так, будто это ее ранили. «Где он? Как вы могли?» Оттолкнув растерявшегося Никитича и едва не сбив неаккуратно выдвинутую лавку, няня пулей вылетела во двор. «Женя!» — закричала она, хватаясь за сердце. У калитки стояла компания разгоряченных мужиков, весело переговаривающиеся. Евген, сжимая рукой предплечье, стоял в центре и театрально повторял со смехом. «Имена!» «Женя!» В голосе Дарьи перемешались слезы и гнев. Она бросилась к нему, едва не сбив с ног пару мужиков по пути. «Что с тобой? Ты ранен?» «Тише, тише!» Не разжимая ладони, Евген поймал ее в кольцо рук, прижал к себе. «Даш, все нормально. Просто царапина». «Женя!» — хлопала Дарья, лихорадочно оглядывая его лицо и руку. «Как же так?» «Ну что ты, милая? Я аж аккуратно», — хмыкнул Евген, гладя ее по волосам. «Нож был тупой, а преступник еще тупее». Дарья вдруг осознала, что вокруг толпа немигающих мужиков, и густо покраснела. Но от Евгена не отстранилась. Санька и Чибис смотрели на эту парочку с открытыми ртами, словно увидели привидение не в поле, а прямо перед собой. Никитич же, стоя чуть позади, лишь хитро улыбался и показывал Евгену большой палец. «Так, дайте посмотреть», — строго вклинилась Марийка, уверенно расталкивая мужчин. «Даш, отпусти героя-то ненадолго». Та с огромной неохотой слегка отодвинулась, продолжая поддерживать Евгена за локоть, скорее из собственных эгоистических побуждений. Никитич усмехнулся и повернулся к Юрке Чибису, толкнув его локтем в бок. «Кстати, твоя тоже тут, на кухне». «Лена!» Чибис внезапно взревел, кинулся в дом. «Ну, что? Да, Лена, да!» Его жена, онемев от волнения, прижала ладони к груди и быстро-быстро закивала. «Лена!» — восторженно проревел Юрка и закружил ее по большой и светлой кухне так, что со стола полетели чашки и ложки. «Ой, да поставь ты! Меня и так уже месяц тошнит!» — проворчала Ленка, но глаза ее счастливо блестели. «Только лучшие доктора! Клиники!» — пылко поклялся Юрка. «Марийка мне уже отвар сделала», — смущенно пробормотала Ленка, поправляя волосы. «Да и на кого ж я своих кур теперь?» «Так!» — вскинул кверх указательный палец Чибис. «Теперь точно перестраиваемся!» Марийка лишь ехидно улыбнулась и быстро потянула Евгена в свою комнатушку. Дарья Сергеевна, хлюпая носом, шла рядом, цепко держась за его локоть, словно он мог упасть в обморок в любую секунду. Ну или она сама боялась упасть в тот самый обморок. Никитич вздохнул, оглядел бурлящие вокруг него события и тихо пробурчал. «Вот блин, три женщины в доме, а за детьми кот приглядывает». Слово «приглядывает», конечно, было слишком оптимистичным определением. Рыжий лежал на стуле в углу кухни, плотно сомкнув глаза, изображая статую древнеегипетского бога в исполнении сельского театра. Правда, слегка нервно подрагивающий хвост портил всю картину невозмутимости. А тройняшки Соколовские дружной цепочкой и завидным упорством уверенно ползли к вышеупомянутому коту, явно имея свои планы на его пушистые уши и усы. Кот терпел и ждал. Никитич прищурился, оценивая масштаб надвигающегося бедствия, и решительно вмешался. «Так, идите-ка сюда, банда!» Он быстро подхватил малышей, спасая то ли их от кота, то ли кота от них. Рыжий откровенно вздрогнул, облегченно вздохнул, но глаз так и не открыл. Никитич прижал к себе сыновей, вдохнул их яблочный озорной аромат и почувствовал, как напряжение последних часов уходит из него, сменяясь тихим и уютным теплом. «Ну что, парни?» — заговорчески улыбнулся он малышам. «Рассказать вам, как папка сегодня привидением подрабатывал».